она нашла владыку в той самой галерее, где они беседовали в последний раз. Ты не пыталась перемещаться более стремительно? Я не настолько свободен, чтобы ждать, пока тебя пригласят. Тебе достаточно проявить свою чувствительность, чтобы улавливать призывы окружающих, заметил владыка покровительственным тоном. Не предполагала, что могу срочно понадобиться, возразила Эл. Тебе скучно без цели бродить по дворцу? Мне известно содержание ваших бесед с Мелиндой. В прошлый раз я просил не ставить ее в тупик вопросами, а теперь вынужден требовать не говорить с ней о твоей прежней жизни и отношениях. Ей незачем знать о твоем прежнем опыте. Это пустое занятие не принесет ей ничего, кроме беспокойства. Если у тебя возникают вопросы, я говорил, готов ответить на них я, если настало время. Ты по-прежнему избегаешь меня. Я обещал уделять тебе время. Я становлюсь частью местного этикета, поинтересовалась Эл. И я не утруждал тебя подобными заботами. Тебе ведома дисциплина. Ты не нуждаешься в твердом регламенте. Неприятно твое любопытство, а особенности цветов в саду меня совершенно не трогают. Твое свойство созидать — это лучшее из твоих качеств. Мне снятся сны. Мелинда посоветовала поговорить с вами. Видение. У тебя способность видеть. Идем, Элли. Я тебе кое-что покажу. Они переместились к скале. Эл бродила тут иногда, но никогда не поднималась наверх. Подниматься туда в длиннополом одеянии она считала неудобным. В мгновение они стояли на вершине, Эл ощутила движение, сначала приняв его за ветер, но позднее, втянув полные легкие тугого воздуха, узнала ощущение. Двери. Едва выговорила она. Не совсем. Перестань думать и оценивать. Представь, что ты спишь. Поток ощущений увлек ее прочь. Не чуя тверди под ногами, не чуя даже самих ног. Она, влекомая грозным течением, устремилась куда-то прочь от скалы и прекрасного обиталища владыки. Она видела миры. Видеть едва ли подходило к происходящему. Она очнулась в тысячи мест сразу. По собственному желанию она могла уделить внимание любому из них. Персонажи сна были заняты каждый своим делом, направлялись своими путями, они были реальны. Они существовали. Теперь тебе стало понятней, что ты сочла сном. Владыка стоял по левую руку от нее, положив ладонь ей на плечо. От прикосновения стало тяжело, сдавило грудь, заныло сердце и ее качнуло. Владыка плавно отстранил ее от себя, и ноги стали слишком ощутимы, налились свинцом, она должна была упасть. Я видела один из миров. Не поднимайся сюда без меня. Тебе опасно находиться в таких местах. Ты недостаточно к этому готова, пояснил владыка. Вы показали мне двери. Странно, зачем? Это не двери. Отсюда ты не шагнешь ни в один из миров. Моих миров. Ты просто могла видеть их. Всего лишь созерцание и соприкосновение, но не переход. Отсюда ты не почувствуешь духоты опасности темного мира и не встретишь причудливых тварей другого. И не сможешь заботиться о нуждах смертных. Ты лишь созерцала. «Это ощущение больше, чем смотреть», — сказала она. «Опять перемещение и снова галерея дворца. Тебе следует освоить способ перемещаться здесь», — заметил владыка. «Мне некуда торопиться», — ответила она. «Скоро у тебя появится достаточно занятий, я обещал учить тебя». «Вы не объяснили, зачем?» «Элли, я хочу развеять твою надежду на возвращение туда, откуда ты пришла. Ты здесь пробудешь столько, сколько я пожелаю. В нашем договоре нет условий времени. Ты умна. Дипломатия тебе не чужда». «Не продолжайте», — перебил Эвэл, — «я поняла намек». «Даже обещанием страшной смерти вы меня не напугаете». «Да, Кикха опять был прав, сказав, что твоя отвага и безрассудство откроют любые двери. Я не пугаю тебя обещанием страшной смерти. Зачем мне было тогда оставлять тебя здесь? Я пообещаю тебе долгую и спокойную жизнь, такую, как теперь. И ты первая запросишь службы». В голосе его не было ни тени, ни гнева, ни недовольства. Это скорее был иронический тон, которым разговаривают с глупым ребенком. «Этим меня тоже нельзя напугать. Я терпелива, и моя жизнь была всегда разной». «Могу я обратиться к тебе с просьбой?» — спросил он тем же тоном. «Ко мне? Что я могу сделать для великого владыки?» «В твоем сознании я выгляжу как враг. Избавься от этого заблуждения. Я не требую ни благоговения, ни даже уважения. Подобные чувства не рождаются сами по себе. Они приходят заслуженно. Я поступил строго в отношении тебя, но того требовало соблюдение законов. Мелинда была права, когда сказала, что качество твоего пребывания здесь зависит от того, какой ты увидишь себя, Элли». От этих слов Эл почувствовала угрызение совести, трудно ему возразить. «Я попытаюсь», — кивнула она. «Будь внимательна к тому, что видишь в своих снах, а не реально».